если не можете разойтись по объективным причинам. Если по каким-то причинам ты пока не можешь совсем прекратить общение, нужно вести себя следующим образом. Если нарцисс запаникует, возможно, он начнет тебе названивать, писать, оставлять надписи на твоем автомобиле и так далее. На каждое его действие отвечай однообразно. Равнодушным спасибо. Если ты проявишь слишком яркую реакцию или пойдешь на попятную, ты снова потеряешь контроль над ситуацией. Сосредоточься на себе и своем будущем. Не соглашайся ни на какие переговоры, предложенные нарциссом. Например, встречаться пореже, раз в неделю, сделать перерыв на неделю, сходить вместе к терапевту и так далее. Пока у него есть с тобой контакт, он знает, что у него имеется шанс с тобой управлять. Цель нарцисса — вынудить тебя почувствовать себя виноватой. В каждом телефонном разговоре он будет напоминать, как он тебя любит, как много он для тебя сделал и какие жертвы тебе принес. В то же время ты услышишь, как ты обманывала его, не давала возможности исправиться, расстраивала его, настаивая на разрыве отношений. Не пытайся заставить его понять, что ты чувствуешь. Это невозможно. Нарцисс обеспокоен только тем, что ощущает он сам. Твои чувства ему не важны. Ты потратишь время впустую, пытаясь заставить его понять, а он использует беседы с тобой, чтобы заставить тебя осознать себя виноватой и манипулировать тобой. Не очаровывайся внезапными изменениями его поведения, обещаниями брака, путешествий, подарков и так далее. Ты уже могла убедиться, насколько ложь привычна и естественна для нарцисса. Он может врать бесконечно. Ищи профессионального терапевта и поддержку в лице других людей. Тебе понадобится помощь и руководство. Следует иметь в виду, если нарцисс узнает, что ты обращаешься к специалисту, то он начнет критиковать терапию, врача или твое намерение. Не употребляй такие слова, как «когда-нибудь», «возможно» или «в будущем». Когда нарцисс слышит такие выражения, он думает, что ты дала слабину и начинает давить сильнее. Изобрази неисправный игровой автомат. Представь, что ты в Лас-Вегасе, играешь, тянешь за ручку 10 раз, но ничего не происходит. И тогда ты идешь дальше, к следующему автомату. Но если в 10-й раз машина выдает тебе небольшой выигрыш, ты продолжаешь дергать ручку в надежде, что близка к джекпоту. Если в течение длительного периода ты придерживаешься решимости завершить отношения, но внезапно перед тобой забрежет возможность или надежда, что все исправится, и ты продемонстрируешь свои сомнения, то тем самым ты выдашь нарциссу небольшой приз, который побудит его продолжать игру. Никогда не меняй своего решения. Нарцисс не изменится. Если ты будешь последовательна, он потеряет интерес к автомату, который не выдает призов и пойдет искать другой. Нарцисс не видит собственной ответственности или своего вклада в создание проблем в отношениях. С психологической точки зрения, он жил и поступал именно так в течение большей части жизни, то есть всю свою взрослую жизнь. Нарцисс редко разрывает контакт полностью и будет пытаться поддерживать связь с партнером даже после того, как отношения завершены. Никогда не меняй своего окончательного решения. Покончи с этим навсегда. Не говори о том, что, возможно, в будущем ты пересмотришь свои взгляды. Ты можешь предполагать, что таким образом успокаиваешь нарцисса, но на самом деле он будет думать, что у него все еще есть шансы, и нужно просто немного сильнее поднадавить, чтобы ты к нему вернулась. Не соглашайся на встречи или свидания, чтобы вспомнить прошлое. Для нарцисса обсуждение прошлого является хорошей возможностью расстроить тебя, пробить бреши в твоей защите и поиграть на твоем чувстве вины, чтобы в конце концов вернуть тебя к себе. Не обсуждай детали своей новой жизни или отношений. Заверь, что ты очень несчастна, но будешь рада, если сам он обретет свое счастье. Если во время телефонного разговора ты будешь чувствовать себя виноватой, быстро заканчивай беседу. Многие люди возвращаются к деструктивному браку или отношениям из-за чувства вины. Если ты отстраненно проанализируешь свои телефонные разговоры с нарциссом, ты поймешь, что большую часть времени он тратит на то, чтобы заставить тебя почувствовать себя виноватой. Если вы общаетесь по телефону, то чем короче разговор, тем лучше. Вроде бы ты рада поболтать, но... Кажется, ужин готов или твоя мать пришла тебя навестить. Помни, все это временные рекомендации. Лучше всего прервать контакт полностью. Но если по какой-то причине ты не можешь прямо сейчас это сделать, используй эти советы.